Глава 11. Ну да, вы бы вдвоем еще больше потратили его на перепалку и обсуждение непонятных, но явно извращенных и гадких развлечений. Мы вышли из зала, где остался в гордом одиночестве Каэрх. Чем теперь развлекаться будет, интересно? Включит свой нематериальный телевизор и будет подглядывать за Мариной? Или за мной? Вот как тут переодеться или, пардон, по нужде сходить? Зная, что ровно в эту минуту на меня может глазеть наглый демон через свои инфернальные средства связи. Я шла по коридору, озираясь вокруг. Потолки были такими же высокими, как в залах. Оно и понятно, если демоны бегают по своим домам в боевой трансформе, дом должен быть вместительным и не рухнуть с таким чудом-юдом внутри. Потолок, в отличие от залов, был непрозрачным, без витражей. Люстры каких-либо ламп я не заметила. Сами стены приглушенно сияли, создавая вполне комфортное для глаз освещение. На полу и стенах не было ни ковров, ни других мягких покрытий. Каблуки Эглы громко цокали мне в спину. Затылком я ощущала ровное дыхание демоницы. Да чего же неуютно чувствовать себя у нее под конвоем. Я приостановилась, пропуская ее вперед. «В чем дело?» – недовольно спросила она. «Я не знаю, куда идти, и меня раздражает, что ты дышишь мне в затылок. Лучше я пойду сзади». Стерва фыркнула, но прошла вперед. Мы двинулись дальше. Эгла остановилась у одной из высоченных дверей и завела меня внутрь. «Твои апартаменты. Ванная там. Можешь располагаться, и сейчас приведем тебя в порядок». «И сколько там видеокамер?» – поинтересовалась я, как бы невзначай. Эгла непонимающе зыркнула на меня. «Ты о чем?» «Ну, эти штуки, через которые вы наблюдаете за своими жертвами с земли. У нас это видеокамеры. А у вас что за приспособление?» «Не говори ерунду. Идем в ванну». «Идем? Ты что, собираешься туда со мной?» «Разумеется. Каэрх поручил подготовить тебя». «С мытьем справлюсь сама, спасибо. Мочалку мне подавать не надо, я ее куда-нибудь пристрою. Хоть на пол положу. Все лучше, чем брать из твоих рук». Эгла прищурилась и наклонила голову. Сделала ко мне шаг и оказалась на расстоянии вытянутого локтя. Мордашка пиковой дамы с классически правильными чертами лица угрожающе нависала надо мной. Демоница была намного выше, и мне приходилось задирать голову, чтобы смотреть ей в глаза. «Послушай, милашка, ты будешь делать то, что я говорю. Строптивость прибережешь для хозяина. Это будет его головная боль – дрессировать привередливых собачонок. У меня маленькая задача, и я хочу исполнить ее без лишних хлопот. Исполняй на здоровье. Ты довела меня до комнаты. Можешь показать, что и как здесь устроено, и оставить меня в покое. Помыться я смогу сама. И проваливать к своим сородичам, к чертям, хотелось сказать вслух. Не трогать меня своими демонючими цапалками». Эгла наклонилась еще ближе. Я уж испугалась, что омерзительная извращенка собралась меня поцеловать. Справедливости ради, демоница не выглядела омерзительной. Она была ухоженной и невероятно соблазнительной. Для мужчин. Меня женщины не интересовали, не возбуждали даже любопытство попробовать целоваться с ними. Не говоря уж о том, чтобы зайти дальше. Упаси бог! Так что домогательства даже самой привлекательной женщины могли вызвать у меня только отвращение. Слава всем богам, Эгла не поцеловала меня. Взяла пальцами за подбородок и приподняла. «Послушай меня, норовистая кобылка. Я могу заставить тебя исполнять все, что мне нужно. Пройтись колесом, сплясать эту вашу лезгинку, понятия не имею, что это, вылизать мне каблуки, раздвинуть ляжки и трахнуть саму себя ножкой стула. Демоны владеют магией. Каэрху не довелось применить ее к тебе». Она говорила, а у меня сердце перестало биться и сперло дыхание. Еще как доводилось. Я помнила жуткое чувство полной беспомощности, когда стоишь неподвижно, не в силах пошевелить даже кончиком пальца, а чужая ручища елозит по твоей груди. Нельзя ни закричать, ни ударить обидчика. Эгла могла не доказывать мне свою силу. У меня не было сомнений. Она способна сделать все, что перечислила. Неужели меня ждут все эти немыслимые унижения, просто чтобы продемонстрировать власть демонов и мою абсолютную ничтожность в их мире? Демоница продолжала. Я до сих пор обхожусь без магии по одной простой причине. Мне лень. В расход магии нужно вкладывать личную энергию. Я предпочитаю обходиться словами там, где это возможно. Ты – тяжелый случай. Ты уже показала себя с наихудшей стороны. Вероятно, ты из той категории людей, кто не способен понимать и договариваться. Я даю тебе последний шанс. Ты идешь за мной, исполняешь все, что я тебе велю. Не сопротивляешься, когда я делаю то, что мне необходимо сделать. В этом случае я сохраняю тебе свободу воли и выбора. Точнее, иллюзию этой свободы. Для вас, людей, почему-то важна эта глупая иллюзия. Мы обе понимаем, каково твое место на самом деле. Но я не стану унижать тебя и показывать его воочию. Ты осознаешь сама. Но я не стану ни к чему принуждать тебя магией. Тебя устраивает такая сделка? Я стиснула кулаки. Ногти до крови вонзились в ладонь. Как же я мечтала, чтобы эта кровь принадлежала проклятым демонам, Эгле и Каэрху. Собрала в кулак остатки воли и здравого рассудка. Злость, ненависть, протест били через край. Нельзя терять контроль. Я должна справиться. Если нужно, притвориться покорной. Сделать вид, что принимаю их правила. Сейчас у меня нет выбора. Только плестись за демонами на веревке, словно послушная овца. Безмозглая, безвольная. Пусть будет так, пока я не нашла выход. Я не сдамся, не позволю демонам сломать себя. Чего бы они ни добивались от меня, они этого не получат. Но сейчас я притворюсь, что сломалась и покорилась, чтобы выиграть время. Лучше узнать их мир, узнать, как вернуться домой и никогда больше не видеть их. Вернуться самой и увести Марину к ее семье, к малышам, которые ждут маму. А может... Существует способ перекрыть порталы между Мейлисом и Землей. И если он есть, я найду его. Сделаю все, чтобы больше ни одна человеческая женщина не превратилась в донора демонов и беспомощную игрушку. Клянусь, я сделаю это.